Бабушка была им не рада. Да и кто бы сомневался. Бабушка смерила их, всех троих, хмурым взглядом, а потом спросила. «Что?» «Вот», — проговорил Яков виновато. «Я тут это...» Больше слов у него не нашлось, и Нина решила, что должна объясниться с Шипичихой сама. «Не могли бы мы пожить у вас какое-то время?» — спросила она решительно и также решительно продолжила. «У меня есть деньги, я заплачу». «Нет!» — ответила Шипичиха также решительно. «Нет, вы не можете». «Ясно». Нина уже приготовилась к отказу, поэтому почти не расстроилась. Ей казалось, что внутри она сделана изо льда, такая же холодная и бесчувственная. «Извините за беспокойство». «Я не сказала, что не пущу». Шипичиха сделала какой-то странный жест рукой, одновременно приглашающий и прогоняющий. Как только у нее это получилось. «Я сказала, что вы сами не сможете остаться». «Не захотим?» — спросила Нина осторожно. «Не захотите». Старуха кивнула. «Мы захотим». Она вспомнила минувшую ночь в мельчайших подробностях и поняла, что согласна ночевать хоть в сарае, хоть на сеновале, да хоть под открытым небом, только не возле темной воды. «Если вы нас пустите». «Есть хочешь, малой?» Шипичиха на Нину даже не глянула. Она очень внимательно смотрела на Тёмку. «Хочу», — ответил Тёма, и у Нины от счастья закружилась голова. Третье слово, которое всего за какие-то сутки произнес ее маленький сын. «А покаж, покажка мне, что у тебя там в кулаке?» Шипичиха нависла над Тёмкой. Нина уже хотела было привычно заступить ей дорогу, но в последний момент сдержалась. «Моё!» Тёма спрятал руку за спину. Четвертое слово. «Твоё!» Шипичиха не спорила. «Я только посмотрю. Трогать не стану. Покажь». Тёмка с явной неохотой разжал кулак. Клок серебристой шерсти на его ладошке словно бы свалялся и потускнел. Он уже и серебристым не был, если только с редким серебряным проблеском. Шипичиха рассматривала клок долго и внимательно, а потом выпрямилась и велела. «В дом идите. Я сейчас завтрак сготовлю». «Так я это...» Яков явно чувствовал облегчение от того, что получилось пристроить Нину с Тёмкой. «Я по делам в лесничество». «На связи будь», — велела Шипичиха, не глядя в его сторону, и Яков кивнул, подчиняясь. Завтракали на террасе под сенью винограда, ели молча. Шипичиха ни о чем не расспрашивала, а Нина тихо радовалась передышке. У их ног крутилась хозяйская собака, но вела себя смирно, интересовалась только подачками со стола. «Можно я посплю?» Нина помогала Шипичихе убираться со стола. «Немножко, хотя бы часик». «Спи!» Шипичиха глянула на нее искоса. «Ночью выспаться не вышло?» «Нет», — она мотнула головой. «А что так?» В голосе Шипичихи не было любопытства. Наоборот, Нине показалось, что вопрос этот она задала помимо воли. Но раз уж задала, ей нужно выговориться, выдавить из себя этот липкий, пахнущий тиной страх. Шипичиха слушала молча, не перебивала, не задавала наводящих вопросов, не удивлялась услышанному. А когда Нина закончила, сухо сказала. «Зря ты сюда приехала, девка». «Ох, зря! И сама приехала, и малого привезла». Нина уже понимала, что зря. Одной только ночи хватило, чтобы это понять. «Мы, наверное, уедем», — произнесла она не слишком уверенно. Эту мысль еще нужно было обдумать и взвесить, как-то смириться с тем, что она изначально приняла неправильное решение. «Не получится». Шипичиха закончила вытирать посуду и теперь складывала тарелки в аккуратную стопку. «Не отпустит она теперь тебя». «Кто не отпустит?» Внутри похолодело. «Темная вода. Ни тебя, ни малого твоего. Значит, судьба такая. Значит, так и нужно было. Что значит «не отпустят»? Нина старательно и методично выкорчевывала панику, а на освободившееся место бросала семена злости. «Вы сейчас о чем вообще?» «Я обо всем. Старуха снова сделала неопределенный жест рукой. «О том, что все только начинается». И, не позволив Нине сказать ни слова, спросила, указывая на ее исполосованную руку. «Откуда?» «Поцарапалась». «Поцарапалась, значит?» Шипичиха кивнула. «Это хорошо, что поцарапалась. Крови много было?» «Не слишком». «Это тоже хорошо. Голова кружится?» «Кружится. Но это от бессонницы и стресса. Может быть, еще от выпитого в доме Чернова виски». «А какая разница?» «Большая. А малой твой, я смотрю, говорить начинает. Сколько слов уже сказал? 2? 3? 4. Вот, а будет больше. С каждым разом больше». Шипичиха поглядывала на играющего с собачкой Тёму. Тёма выглядел полностью довольным жизнью. «Если только ты его не увезёшь». «Из-за горен?» «От темной воды». «Глупости». Нина мотнула головой, и головокружение усилилось. «Малому твоему сколько?» — спросила шипичиха. 4-й год. «И сколько слов он за эти 4 года сказал?» «Нисколько. Но тот факт, что Тёмка вдруг заговорил, никак не связан с этим чёртовым местом». Нина так и сказала. А старуха только усмехнулась в ответ, не стала спорить. Она собрала со стола посуду, унесла в дом и уже из дому крикнула. «Я тебе постелила! Иди, передохни! За малым я пригляжу!» Нина уснула мгновенно, стоило только голове коснуться пузатой пуховой подушки. Как в омут провалилась в темный, без сновидений сон. А когда проснулась, день благополучно перевалил на вторую половину. И этой второй половиной им с Тёмкой нужно было как-то распорядиться. От помощи по дому шипичиха отмахнулась. «Сама управлюсь», — сказала, вытирая загорелые руки о белоснежный передник. «Если хотите, сходите в стекляшку. Хлеба купите и лимонаду «Дюшес». Он там прямо возле кассы стоит». Про лимонад шипичиха упомянула с каким-то непонятным смущением, словно стеснялась. «В кафе к Ксении зайдите. К чаю чего-нибудь возьмите». От дома шипичихи до стекляшки было 30 минут ходу. Идти пришлось почти через все загорины, по пути разглядывая дома, прячущиеся то за палисадниками, то за высокими заборами. Многочисленные яблоневые и вишневые сады, обходя беспечно копошащихся в пыли кур. Куры приводили Тёмку в восторг. Впрочем, как и всякая встреченная на пути живность. Казалось, что ночное происшествие он уже забыл. Пусть бы забыл. Достаточно, что Нина помнит все в малейших подробностях. Стоянка перед стекляшкой оказалась заполнена машинами на треть. Наверное, жизнь в Загоринах активизировалась ближе к вечеру. Внутри тоже было довольно многолюдно. Прохладный кондиционированный воздух вкусно пах выпечкой. Между стеллажами с товарами бродили как селяне, так и дачники. Первые от вторых отличались разительно. Сразу и не понять, кто на самом деле здесь хозяин. Пришлые и местные. Нина быстро сложила в корзину все самое необходимое. Выстояла небольшую очередь к единственной работающей кассе, рассчиталась. До настоящего вечера было еще далеко, и возвращаться к шипичихе не хотелось. Поэтому Нина заглянула в кофейню. Тёмка занял место у окошка, а Нина прошла к стойке. «О!» — сказала Ксения вместо приветствия. «Вам с мелким, как обычно?» Они заглянули в кофейню всего второй раз, а уже как обычно. Было в этом что-то такое... домашние, словно бы их с Тёмкой приняли в закрытый клуб. «Да, спасибо», — отозвалась Нина, оглядывая зал. Людей здесь было еще не слишком много, но больше, чем вчера. «Скоро будет не протолкнуться», — заметила Ксюша, насыпая в турку кофе. «Вечер пятницы, все дела. И живая музыка». Она кивнула на школьную доску, на которой мелом было выведено: «Сегодня вечер живой гитарной музыки, господа». Нине вдруг невыносимо захотелось на вечер живой гитарной музыки. Чтобы все банально и привычно, лишь самую малость романтично. Чтобы никакого дома у темной воды. «Как устроилась?» — спросила Ксюша, словно прочтя ее мысли. «Как вам на новом месте?» Не было смысла врать. Все равно ведь Яков Ксюше все расскажет, поэтому Нина сказала правду. «Никак». «А что так?» Ксюша так и не донесла турку до жаровни с раскаленным песком. Застыла с вытянутой рукой. «Жутко там. И здесь не нужно врать. Не такое уж безобидное и светлое место, темная вода. Было бы безобидным, не пустовало бы». «Жутко». Ксюша согласно кивнула, поставила турку на жаровню, а потом добавила: «И правильно, что съехала. Нечего вам там с малым делать». «Из-за Силичны?» Не нужно было спрашивать. Все равно ведь решение уже принято. Но Силична, как внезапно выяснилось, не какая-то посторонняя старушка, а ее прабабушка, бабушка ее мамы. «Из-за того убийства?» «Убийства?» Ксюша о чем-то задумалась, а потом, словно придя в согласие с самой собой, сказала: «Яков тебе соврал. Не хотел пугать, наверное. А я его потом, знаешь, как отчитала? Нормальное ли это дело, когда женщина не знает, в каком месте придется жить? А ты ж не одна, ты с малым детем». Ксюша навалилась пышным бюстом на стойку. Она умудрялась одновременно следить и за Ниной, и за залом, и за кофе на жаровне. «Так что там на самом деле случилось?» Кусок льда, который почти растаял, снова кольнул изнутри холодом. Что может быть страшнее убийства? «Кошмар и ужас там случился. Я думаю, правильно Алена сделала, что сбежала и тебя с собой забрала. И что правду не сказала, тоже правильно. Зачем ребенку такая правда?» «Какая?» Иголок становилось все больше и больше, а дышать получалось через раз. «Долгая история. В двух словах не расскажешь, но ты ведь уже выросла. Имеешь право знать, как оно было на самом деле. Погоди-ка». Она нырнула под стойку, но почти сразу же вынырнула с раскраской, белыми листами бумаги и цветными карандашами. «Сейчас еще пончиков разогрею. Отнеси малому, пусть делом занимается». Тёмка принял подарок со сдержанным достоинством. Раскраску отложил в сторону, потянулся за бумагой и карандашами. «Порисуешь тут пока? Мне нужно с тетей поговорить». Нина погладила сына по голове. Он молча кивнул в ответ. А так хотелось, чтобы сказал хоть что-нибудь. Но не все сразу. К тому моменту, когда она вернулась к стойке, Ксюша уже сварила кофе. «Тебе». Она поставила перед Ниной дымящуюся чашку и блюдце с каким-то пирожным. «Ешь. Это пятничные изыски от шеф-повара. Вкусно». В том, что вкусно, Нина не сомневалась. Вот только ей не хотелось пирожного, ей хотелось правды. А Ксюше хотелось поболтать. Совпали желания. «Яков, конечно, не всю правду сказал», — заговорила наконец Ксюша. «Но ты его не вини. Такая история. Я и сейчас, бывает, как накатит, так от жути содрогаюсь. А тогда я вообще девчонкой была, еще моложе Алены, твоей мамы. Мы ж тут все в Загориных думали, что она третьей жертвой стала, а ты, значит, четвертой. А если Силичну посчитать, так их вообще пять выходило». «Я не понимаю». Она и в самом деле не понимала. Раньше речь шла только о бабушке, а теперь вот еще какие-то жертвы. А никто сначала не понял. Когда Светка Нефёдова пропала, решили, что в город сбежала. Она такая была: «Оторви да выброси». Помнится, даже родители ее не особо испугались. А потом, ровно через год, пропала Женя Симонова. И это уже совсем другая история. Почему? Потому что Женя была не такая, как Светка. Не могла она никуда сбежать. Правильная она была, понимаешь? Правильные тоже иногда сбегают. Ей ли не знать? Правильные, если сбегают, то ребенка не бросают. А Женя, получается, бросила. Да, правильные детей не бросают. С этим Нина была полностью согласна. Правильные, когда сбегают, детей забирают с собой, чтобы потом прятаться с ними на темной воде. Они жили у темной воды? Нет. Ксюша покачала головой. Загоринские были обе. Но к темной воде в те времена многие бегали. Искупаться там или за веночком. Нина хотела было спросить, за каким веночком, но Ксюша нетерпеливо махнула рукой. Продолжила. Женю тогда всей деревни искали. Следователь из города приезжал. Говорят, оба озера водолазы обшаривали, но так ничего и не нашли. А ровно через год оно как рвануло. Ксюша замолчала, будто вспоминая все подробности того страшного года. Это уже потом закономерность увидели, когда Алена, мама твоя, пропала. А сначала-то значения не придавали. «Какую закономерность?» — спросила Нина шепотом. Про кофе она и думать забыла, так и держала чашку в ладонях, не сделав ни единого глотка. Пропадали все равнюхонько на русальей неделе. «Какой неделе?» «Русальей», — Ксюша покачала головой. «Сразу видно, что ты не местная. Не знаешь, как оно у нас тут. А у нас в Загоринах русалья неделя — это отдельная история. Вот она, кстати, как раз вчера и началась. Но сейчас как-то поутихло все. Неинтересно молодежи ничего, кроме интернета. А тогда мы верили». «Во что верили?» «Во всякое». Ксюша неопределенно развела руками, словно пытаясь объять необъятное. «Это такая особенная неделя. И ночи в ней особенные. Ну, типа русалки только в русалью неделю могут на сушу выходить. Вроде, если девка сплетет венок и бросит его в воду русальей ночью, а венок этот примут, то она непременно в следующем году выйдет замуж. Кто примет?» В Ксюшином путанном рассказе Нина понимала все меньше и меньше. «На самом деле это поверье у нас такое. Девка плетет венок из луговых трав и бросает его в озеро. Чей венок останется плавать на поверхности, то и в следующем году ничего на Амурном фронте не светит. А вот если венок под воду уйдет, значит, приняла русалка подарок и поможет, чем сможет. Но лучше всего, если девкин венок потонет, а взамен ему со дна русалий венок всплывет. Считалось, что это вообще шикарный расклад. Если такой венок на голову надеть, то любого мужика можно навеки вечные приворожить. Любого, понимаешь?» Ксюша вздохнула, словно бы даже с сожалением. «Говорят, Алена, мама твоя, как раз такой венок из темной воды и выловила, потому за ней мужики так и бегали». «И как понять, что это именно русалий венок?» В эти сказки Нина не верила, но любопытство неожиданно взяло верх. «Очень просто», — Ксюша пожала плечами. «В воду бросают венок из луговых трав, а на поверхность вместо него всплывает венок из кувшинок. Вот такой бартер. И к темной воде девка должна прийти непременно в одиночестве. В сорочке, собственноручно расшитой, на голое тело надетой. Вот и думай, какой популярностью у нас в Загоринах пользовалась русалья неделя». Ксюша хихикнула. «Особенно у мужиков. Насмотрится парень на этакую красоту в полупрозрачной ночнушке. Проникнется, так сказать, всем сердцем. Вот тебе и новый роман. И русалки никакие не нужны. но старики это дело осуждали. Я прекрасно помню, как батя мне грозился ноги повыдёргивать, если только сунусь к темной воде в русалью ночь. А мамка всякие страсти рассказывала про монстра-перевёртыша, что рыщет по берегу озера в русалью неделю. Монстра? Сердце остановилось. Ага, зверя с красными глазами, чупакабру. Ксюша снова неопределенно взмахнула руками. Эта тварь, типа, хватает всех зазевавшихся парней, ну, тех, что решились подсматривать за полуголыми девками, и утаскивает в лес. Ну, сама понимаешь, какого сорта эти байки и для чего придуманы. Чтобы молодежь отогнать от темной воды и девок, и парней. Чтобы не начудили, чего по пьяни и из-за гормонов. Чтобы не потонули ненароком. Потому что бабка моя рассказывала, что раньше, еще во времена ее молодости, не проходило ни одной русальей недели без того, чтобы кто-нибудь в озере не утонул или не пропал без вести. Вот те два исчезновения Светки и Жени и списали сначала на русалью неделю, на всю эту ночную вакханалию. А потом пропала Алена с дочкой. Малые дети никогда раньше на озере не пропадали. Это уже знаешь какое ЧП? А тут еще и Силичну нашли. Там такая жуть была. Ксюша подавленно замолчала. Похоже, рассказывать сказки про русалок ей было проще. Ее обнаружили на следующий день, сразу после последней русальей ночи. Не в доме. Тут Яков не обманул. Она у воды лежала с вырванным сердцем. Как это? А никто так и не понял, как это. Сначала думали на зверя. Там вроде и следы от лап нашли. Следователь даже егерей приглашал, чтобы на следы и на рану глянули. Яков тоже присутствовал. Ксюша вздохнула. На него потом страшно смотреть было. На 3 дня в запой ушел. Но так и не поняли, какой зверь мог такое с человеком сотворить. А потом на мелководье нашли охотничий нож со следами крови. А Алена пропала. Да не одна, а вместе с тобой. Ты тогда еще совсем малая была. Даже меньше, чем твой сын сейчас. Дом у озера обыскали, а все вещи на месте. Если женщина решает бежать, она ж, наверное, вещи с собой берет. Ох, ошибается Ксюша. Если женщина решается бежать, она почти ничего с собой не берет. Ну, тут уж, хочешь, не хочешь, а вспомнишь про все прошлые исчезновения. Вот следователь и вспомнил. Взяли в оборот всех, кто сразу с 3 женщинами общался. Таких, ясное дело, в Загоринах оказалось много. Деревня-то хоть и большая, но все равно не город. Все друг друга знают. Вот кто-то участковому и указал на Серегу Лютаева как на наипервейшего подозреваемого. И со всеми исчезнувшими женщинами был знаком. И в дом ваш вхож. И покойная Силична его не особо жаловала. Впрочем, она вообще никого не жаловала. Строгая была старуха. Алену держала в ежовых рукавицах. Как уж при такой строгости она тебя умудрилась родить? Это другой вопрос. О том только твоим родителям ведомо. Но факт остается фактом. Той ночью, последней русальей ночью, прабабку твою срочно позвали к Антонине Симоновой, Жене Симоновой маме. Кто говорил, у нее с вечера сердце прихватило, кто что примерещилось ей что-то. Ну, русалья ночь же, ясное дело. Да еще и годовщина по пропавшей без вести дочери. И знаешь, что это значило? Нина мотнула головой. В груди щемило так, словно это у нее прихватило сердце. Это значит, что домой из Загорин Силично вернулась только на рассвете. И убили ее на рассвете. Это и экспертиза потом подтвердила. А еще это значит, что Алена ночью никуда из дома не уходила. Не могла же она бросить тебя среди ночи одну? Не могла. Мама никогда, ни за что на свете бы ее не бросила. Вот следствие и решило, что если вы с Аленой оставались всю ночь дома, то могли стать свидетелями убийства. Ксюша помолчала, а потом после тяжкого вздоха продолжила. Или первыми жертвами, а уже Силична — свидетельницей. А Лютаев стал первым подозреваемым. Сначала вообще никто поверить не мог, что это он сделал. Ксюша снова помолчала, будто и сама до сих пор не до конца верила. Но там факты, неопровержимые улики. Какие улики? Почти четверть века назад все случилось, а от истории этой до сих пор веяло таким ужасом, таким безумием, что невозможно поверить. Когда начали всех, кто был с Силичной и Аленой знаком, на допросы таскать, Лютаева не сразу нашли. Пропал, словно в воду канул. Яша его тоже искал. Они же дружили все вчетвером. Яша, Лютый, Лютаев, Сычев и Березин. Не разлей вода были по молодости. Это сейчас их жизнь пораскидала. Якова в охотнадзор, Лютого на зону, а Сычева с Березиным в бизнес. А тогда-то никто из них и не думал, что так все сложится. Да ты пей кофе, остынет же. Уже остыл. Да и как запивать такую историю кофе? Ее бы запить водкой или вот виски, которым отпаивал ее Чернов. «Они все вместе были той ночью?» — спросила Нина, делая глоток скорее из вежливости, чем от необходимости. «В том-то и дело, что нет. Яков рассказывал, что звали они Алену на гулянье по случаю завершения русальей недели. Но она отказалась. Теперь-то понятно, что из-за тебя, что не с кем было тебя той ночью оставить. Ну и с Серегой они вроде как поругались тогда. Свидетели нашлись, что поругались. Вот Яша мой и стал свидетелем. Он до сих пор себе простить не может, что рассказал тогда про это участковому. Думает, что предал товарища. А я ему говорю, какое же это предательство, когда речь идет об убийстве. Ксюша глянула на Нину так, словно ждала от нее одобрения. «Вы ее тоже знали? Мою маму?» — спросила Нина. «Ну, как знала?» — Ксюша пожала плечами. «Я тогда малая еще была. Родители меня даже в клуб не пускали. Со стороны наблюдала. Алена красивая была». В голосе Ксюши послышалась едва уловимая зависть. На нее многие парни заглядывались. «И Яков, и Яков», — сказала Ксюша, как отрезала. В этот момент к ней обратился один из посетителей кафе, и она вышла в зал. Нине показалось с явным облегчением. Похоже, Ксюша уже и сама была не рада тому, что затеяла этот разговор. Нина тоже была не рада, потому что Ксюшин рассказ стал еще одним подтверждением существования зверя. Того самого, что минувшей ночью чуть не уволок Тёмку. Того самого, что вырвал из груди ее прабабушки сердце. Думать об этом было так жутко, что Нину до костей пробрал озноб. Пока Ксюша обслуживала столик, Нина подошла к увлеченно рисующему сыну. Встала за спиной, привычным движением взъерошила волосы, заглянула через плечо и перестала дышать. Тёмка рисовал зверя. Черно-серая шерсть в кровавых подпалинах, изогнутое в стремительном прыжке тело, длинные, словно многосуставные когтистые лапы, остроконечные уши, огромные клыки, полыхающие красным глаза. Не волк. Зверь. Жуткий, неведомый зверь. А в пасти у зверя то ли кукла, то ли маленькая девочка. Пусть бы лучше кукла. Нет, не так. Пусть бы лучше Тёмка ничего этого не рисовал. Тёмочка, кто это? — спросила Нина сиплым голосом. «Это Сущ», — ответил Тёма, старательно раскрашивая красным девочкино платье. Понять бы, от чего платье красное. Или лучше такое не знать? Это волк, да? Мозг все еще искал рациональное объяснение необъяснимому. Это волк и красная шапочка, да? Вот только волк. На волка не похож. А у девочки на рисунке красное платьишко. А шапочки никакой нет. Но ведь Тёмка мог забыть или просто придумать свою историю. Вот такую жуткую историю. «Это сущ!» — повторил сын упрямо и, высунув язык от предельной сосредоточенности, нарисовал под зверем красные следы. Не волчьи, а человеческие следы. «А это?» — осторожно, кончиком ногтя Нина коснулась нарисованного следа. «Это кровь!» — объяснил Тёмка. И не понять, то ли радоваться стремительно увеличивающемуся словарному запасу сына, то ли ужасаться его фантазии. Если это вообще фантазия. Если это не воспоминание. «Можно мне?» Она потянула на себя рисунок, и Тёмка расстался с ним без сожаления. «Спасибо, сынок. Доедай пончики». Мимо их столика проплыла Ксюша. Едва заметно кивнула, мол, пойдем, расскажу, что было дальше. Нина торопливо сложила рисунок, сунула в карман джинсов, вернулась к стойке. «Они все ее любили», — сказала Ксюша решительно. «Все четверо. Мне иногда кажется, что Яков любит ее до сих пор. А вы ревнуете?» «Ревную», — Ксюша горько усмехнулась. «Хоть и понимаю, что нет ее больше, что не нужен ей был никто, раз за столько лет весточки не подала, а на душе все равно кошки скребутся. Кажется, что любит он меня в полсилы». Нина не стала спрашивать, про кого она. И без того понятно, что про Якова. Ей другое непонятно. Почему мама так круто, так бесповоротно изменила их жизни? Она ведь сбежала. Она была напугана до такой степени, что даже не приехала на похороны собственной бабушки. Кем напугана? Или, вернее, спросить, чем? И ей, единственной дочери, ни словом не обмолвилась о тех давних событиях. Да и сама Нина что помнила? Если ей тогда было почти столько же, сколько сейчас Тёмке, то помнить она должна хоть что-нибудь. А вот ничегошеньки. Ее воспоминания брали начало теплым летним утром в крошечной спальне, оклеенной свежими обоями в цветочек. Ее комната, ее игрушки. А вот ее мама. Сидит рядом с кроватью на стуле, сложив на коленях тонкие полупрозрачные руки. Смотрит на Нину со смесью радости и недоверия. Плачет и шепчет одними только губами. «Здравствуй, доченька». Мама рассказывала, что в детстве Нина сильно болела. Настолько сильно, что им пришлось сменить и город, и климат. А воспоминания? Наверное, их стерла та тяжелая болезнь. Но ведь это не беда. Будет еще очень много разных воспоминаний и впечатлений. Так и случилось. Мама была права. «Расскажите про Лютого», — попросила Нина. «Как его вычислили? По каким следам?» «По кровавым», — ответила Ксюша и поморщилась. «Нашли его быстро. Спал мертвецкий пьяный в колхозном сарае. Там же, в сарае, потом при обыске нашли его рубашку со следами крови. Группа крови и резус совпали с кровью Силичны. На охотничьем ноже его отпечатки. А в доме, в твоем доме, остались следы его сапог. Следователь решил, что Лютый, после того, как убил и выпотрошил старушку, зашел в дом. Наверное, искал Алену и тебя». «Зачем?» Нина одним махом, как давешний виски, допила холодный кофе. Ксюша вздохнула. «Чтобы и с вами разделаться. Ведь тогда, почти 20 лет назад, все, даже следователь, решили, что он и вас с Аленой убил. Убил, а тела где-то спрятал. Допрашивали его. Какие-то очные ставки, следственные эксперименты устраивали. А он сначала отпирался, а потом вообще замолчал. Как мне Яков потом объяснял, не получилось у следствия доказать его причастность к остальным убийствам, потому что вроде как и убийств не было. Нет тела, нет дела. Она с мрачной сосредоточенностью принялась полировать и без того блестящую стойку. Да только все знали, что это он маньяк. Почему? Потому что со всеми тремя девушками был знаком. Потому что с мамкой твоей роман крутил. Они пожениться, кажется, даже собирались, а потом поругались, разбежались чего-то. Ты не обижайся, Нина, только Алена была ветреной. Голову мужикам кружила, только в путь. Вот и тебя родила, незнамо от кого. Другую бы осудили, а ее наоборот, даже жалели. Почему жалели? А про незнамо от кого ведь правда? Мама никогда не рассказывала Нине про отца. Мама не рассказывала, а сама Нина не спрашивала. Сказать по правде, ее даже не волновал этот вопрос. Странно. Теперь вот ей странно. А тогда, в детстве, отсутствие в их с мамой жизни отца казалось вполне нормальным. У половины Нининых подружек не было отцов. Так что тут удивительного? Во-первых, из-за Силичны. Она странная была. В Загоринах ее считали ведьмой. Боялись. Рассказывали про нее всякое, но и за помощью бегали. Не спрашивай, за какой. Я не знаю. А Алена выросла совсем другая. Современная, веселая. Платье моделировала и шила такие красивенные, что к ней городские в очередь становились за нарядами. Готовы были из области в нашу глушь ехать, только чтобы Алена им платье пошила. И ведь всему сама научилась, по модным журналам. Ксюша вздохнула. На сей раз, наверное, завидуя уже маминому таланту. Ксюша не знала, что мама бросила шить. Не было в их доме ни модных журналов, ни швейной машинки, а все платья покупались либо в магазине, либо на вещевом рынке. «А во-вторых?» — спросила Нина. «А во-вторых, из-за тебя», — Ксюша усмехнулась. «Это ты сейчас нормальная? А тогда...» Она многозначительно замолчала. «А тогда что? Что со мной было не так?» Ксюша ответила не сразу. Наверное, ей стало неловко. «Мама моя работала в детском садике воспитателем», — заговорила она наконец. «Не знаю, как сейчас, а тогда в их обязанности входили подворные обходы, перепись детишек садовского возраста, чтобы потом эти списки в школу передать. Тебя в садик не водили. Силично за тобой сама присматривала. Но приказ есть приказ». «Что со мной было не так?» — поторопила Нина Ксюшу. «ЗПР у тебя был. Задержка психического развития». Ксюша глянула на нее виновато, словно это она лично выставила Нине такой диагноз. «Ну, во всяком случае, тогда так решили. Мама говорит, ты хорошенькая была, чистый ангел, и людей не дичилась, но не разговаривала совсем. Они с заведующей садиком хотели тебя в город свозить, показать Лору. Вдруг ты молчишь, потому что глухая, но Силично их шуганула. Сказала, что нормально все с тобой, придет время, ты еще умнее всех их вместе взятых будешь». Ксюша склонила голову на бок, оглядела Нину с головы до ног, а потом закончила. «Видать, не ошиблась прабабка твоя. На немую дурочку ты точно не похожа». «Не похожа. Ни на немую, ни на дурочку». И Тёмка вот начинает говорить. Тёмке ЗПР не ставили. Тёмку сразу записали в аутисты. И Нина поверила. Может, это потому, что рядом с ней не было прабабушки Силичны, которая шуганула бы всех и сказала, что Тёмка нормальный. И мамы к моменту рождения Тёмки тоже уже не стало. Про Тёмку, кстати, Ксюша деликатно промолчала, хотя не могла не заметить, что Нинин сын за все время их знакомства не произнес ни слова. И на том спасибо. А Нине нужно было узнать еще кое-что. Может, даже самое главное на сегодня. «А что со зверем?» — спросила она. «С каким зверем?» — — не поняла Ксюша. «С тем, что напал насилично». «Так потом решили, что это не зверь, что это лютый ее так покромсал. В состоянии аффекта, наверное. Или по пьяной лавочке. Когда его взяли, у него в крови такой процент алкоголя нашли, что допросить смогли только через сутки. Совершенно невменяемый был, неадекватный. Про сердце следователь пытался узнать». Ксюша поежилась. «Сама понимаешь, это ж жуть какая. Ну, говорят, лютый тогда то ли под дурачка косил, то ли и в самом деле умом тронулся, потому что тоже рассказывал про зверя с красными глазами. Ясное дело, не поверили ему. Но вы же сами говорили, что там возле тела были звериные следы, что Якова даже вызывали в качестве эксперта». «Были», — Ксюша не стала отрицать. «Вот только и другие там нашлись следы. Человечьи. Ножом твою прабабку пырнули. Сначала вроде как ножом, а потом уже...» Она замолчала, подумала немного, сказала решительно. «Разве ж есть такой зверь, который может с ножом управляться? Да и кто поверит в зверя-людоеда, когда некоторые люди бывают пострашнее любой чупакабры?» «Никто не поверит. Нине тоже верить не хочется. Но как быть с раной на плече? Как понять, от чего в самом деле эта рана? И с рисунком Тёмкиным нужно что-то делать. Может быть, показать Шипичихе? Отчего-то Нине казалось, что Шипичиха и про ее прошлое, и про ее настоящее знает куда больше, чем она сама. Вот только станет ли рассказывать? Видно же, что их с Тёмкой общество ей в тягость». А Ксюшу тем временем словно подменили. Она приосанилась, неуловимо быстрым, кокетливым движением расправила оборки на крахмальном переднике, провела рукой по голове, проверяя, все ли в порядке с прической. Нина проследила за ее взглядом и почти не удивилась, когда увидела, как в кафе заходит Яков в компании еще двоих. Одного из них Нина знала. Это был магнат и меценат, хозяин стекляшки и радости жизни, Геннадий Сычев. А второй мужчина — крупный, рыхлый, краснолицый, одетый в светлые брюки и белую тенниску с темными следами пота под мышками, был ей незнаком. «Явились, голубчики!» Улыбаясь теперь во все 32 зуба, не то прошептала, не то прошипела Ксюша. «Кто это в тенниске?» — спросила Нина шепотом. «Егорка Березин, хозяин пансионата». Ксюша приветственно помахала мужчинам рукой. «Папик его при Союзе нашим закрытым НИИ руководил, а Егорка в меди учился. Вот когда учился, НИИ как раз и приказал долго жить. Они его по-быстрому приватизировали, а со временем перестроили в пансионат. Яша говорит, Генка в этот проект тоже вложился. Так что еще неизвестно, кто там настоящий хозяин в этом нашем пансионате». Она говорила, не переставая улыбаться и разливать по трем граненным хрустальным стаканам невесть откуда взявшиеся виски. А мужчины, все трое, уже подходили к стойке. Яков впереди, следом Сычев и Березин. «А вот и наша очаровательная гостья». Сычев протянул Нине руку, но не ограничился официальным рукопожатием, а коснулся сухими губами Нининых пальцев. «Егор, ты посмотри!» Он обернулся к Березину. «Ты только посмотри на нее. Березин смотрел. Во все глаза смотрел. Уголки его полных губ то тянулись вверх, то падали вниз, словно он никак не мог решить, какая эмоция предпочтительнее. Нине понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, в чем дело. Лицо Егора Березина искажал паралич. Наверное, таким оно стало после перенесенного инсульта. И не мудрено, если судить по нездоровой полноте и одышке, за собственным здоровьем доктор Березин следил не особо, если вообще следил. «Здравствуйте», — сказал он, слегка заикаясь, и тоже протянул Нине руку. Рукопожатие было вялым, словно все силы его ушли на это вымученное «з-з-з-здравствуйте». «О-о-очень рад». Левая половина его парализованного лица улыбалась, а правый уголок губ полз вниз. Поэтому казалось, что Егор Березин носит сразу две маски. Одну веселую, а вторую трагическую. «Как хорошо, что вы решили выбраться в свет, Ниночка!» Сычев оттеснил товарища, оперся локтями на стойку, по-свойски подмигнул разрумянившейся Ксюше. «У нас сегодня необычный вечер. Ждем звезду бардовской песни из области». «Гитарной музыки», — смущенно поправил его Березин. «А, все едино», — отмахнулся Геннадий. «Главное, что красиво и культурно». У противоположной от стойки стены уже готовили импровизированную сцену, а народ все прибывал и прибывал. Нина отыскала взглядом Тему, и сердце ее снова замерло. Тема был не один. Напротив него, за столиком, сидел какой-то мужик. «Простите, мне нужно отойти». Нина проскользнула между Сычевым и Березиным, почти бегом бросилась к столику. «Что вам нужно?» — спросила, глядя прямо в косматый затылок незнакомца. «Да, собственно, хочу выпить чашечку кофе». Незнакомец обернулся и тут же перестал быть незнакомцем. На Нину с насмешливым прищуром смотрел Вадим Чернов, их сосед и спаситель. От сердца отлегло, и она без сил опустилась на свободный стул, на ходу успев бросить быстрый взгляд на Тёмкин рисунок. Тёмка разрисовывал раскраску. Все нормально, обычно и безобидно. Никаких зверей, никаких кровавых следов. «Очухались?» — спросил Чернов без всякого выражения. «Кажется». Нина кивнула. «И решили приобщиться к прекрасному? Не каждый вечер в здешних краях такое событие». «Решили сходить за покупками». Нина кивнула на стоящий под столом пластиковый пакет. «Но не удержались и заглянули на огонек к нашей несравненной Ксюше». Он развернулся всем корпусом и приветственно помахал Ксюше. Та помахала в ответ. По ее озабоченному лицу было понятно, что наступает самая горячая и хлопотная пора. А Яков с товарищами уже направлялся к столику с золочёной табличкой с надписью «ВИП», расположенному рядом со сценой. Ясное дело, у магната и мецената должен быть свой собственный VIP-столик. Проходя мимо них с Черновым, троица притормозила. Чернов привстал, поздоровался за руку с каждым. «Ай да, Вадим Николаевич, ай да молодец!» — похвалил его Сычев. «Времени даром не теряете. Когда это вы успели познакомиться с нашей Ниной?» На Нину он глянул так, словно она и в самом деле являлась его племянницей или еще какой родственницей. «Было дело», — ответил Чернов уклончиво. «Они ж соседи», — буркнул Яков. Кажется, Якова, единственного из присутствующих, мало заботило предстоящее культурное мероприятие. Или он был единственным, кто знал о Нинином поспешном бегстве из дома у темной воды. «А я и забыл, что Вадим Николаевич у нас не верит. Ни в суеверие, ни в чёрта, ни в дьявола». То ли похвалил, то ли пожурил Сычев, а потом сказал уже вполне серьезно: «И правильно. Давно пора начать борьбу с этим мракобесием. Такие земли пустуют. Такая красота даром пропадает из-за людской дремучести. Вон Ниночка, хрупкая девочка, а ничего не боится. Заселилась себе в отчий дом и радуется жизни». Боится. Еще как боится хрупкая девочка Ниночка. Так боится, что сбежала к неприветливой бабушке Шипячихе и готова при случае сбежать еще дальше. Но рассказывать о своих планах она никому не станет. Ни к чему это. А тем временем на сцену под аккомпанемент редких аплодисментов вышла молодая женщина с гитарой. Одета она была в замшевую юбку, свободную белую блузу и казаки. Ее густые волосы были стянуты на макушке в конский хвост. Одним словом, вид она имела совсем несерьезный и на метра никак не тянула. До тех пор, пока не коснулась струн. Определенно, она была талантлива. Определенно, ей нравилось то, чем она занималась. Нравилась гитара, нравилась музыка, нравилась публика. Публике она тоже нравилась. Особенно мужской половине. Вот Чернов, к примеру, уселся поудобнее за их с Тёмкой столом, подпер кулаком небритую щеку, заслушался. Девушка сначала просто играла, а потом запела глубоким, неожиданно низким голосом. Тут уже заслушались все. Даже Тёмка отложил раскраску, обернулся. Лицо его выражало восхищение. Нина усмехнулась. Не знала она, что ее маленький сын — ценитель прекрасного. А народ, между тем, понемногу осваивался, освобождался от магии голоса и мелодии, вспоминал, что не музыкой единой может порадовать простого бантеевского обывателя вечер пятницы. Ксюша скользила между столиками с полными подносами. Тут же, в зале, работали еще три молодые девчонки. Наверное, их наняли по случаю, поэтому с работой своей они справлялись не слишком хорошо. И Нина видела, как Ксюша то и дело то шикает на них, то раздает ЦУ. Но в целом вечер проходил благодушно. «Как рука?» — спросил Чернов шепотом. «Что?» Чтобы никому не мешать, он наклонился к ней близко. Слишком близко. «Я спрашиваю, как твоя рука? И вообще, как дела?» «Хорошо», — сказала она, наверное, с излишним оптимизмом, потому что Чернов многозначительно хмыкнул. «Больше никакого зверья?» — спросил он, поглядывая то на сцену, то на Нину. «Больше никакого. Шипичихина собачка же не в счет. А что с рыбалкой?» — спросила она исключительно из вежливости. «Плевать ей и на рыбалку, и на Чернова. У нее жизнь летит в тартарары, а она не знает, что с этим полетом делать». «Рыбалка не состоялась», — Чернов пожал плечами. «Настроение не то». Дальше сидели молча, смотрели на сцену, слушали музыку. Тёмка рисовал. Нина время от времени поглядывала на его рисунок. Ничего необычного. Ничего странного. Забыть бы к чертовой бабушке. Да как забудешь, когда в кармане ее джинсов лежит совсем другой рисунок? Лежит и каленым железом жжет. Подошла Ксюша. По-свойски подмигнула Чернову, улыбнулась Нине, поинтересовалась, что они будут заказывать, а потом заговорческим шепотом добавила, что заказ нужно делать сейчас, потому что потом все самое вкусное съедят. «Мне как обычно, Ксюша», — сказал Чернов, и Нине вдруг стало неприятно от этого его «как обычно». Отчего-то ей казалось, что Чернов в Загоринах такой же чужак, как и она сама, а вот выходило, что совсем даже не чужак. Он был знаком почти со всеми присутствующими в зале. Он был своим. «Мне кофе, а Тёмке клубничного мороженого, пожалуйста». Нина глянула на часы. Оказывается, уже 11:00. Время в кафе у Ксюши летело стремительно. Пора уходить, пока еще светло. Кофе Нина пила быстро, почти не чувствуя вкуса, и нетерпеливо поглядывала на Тёмку. Мороженое в кафе подавали в стеклянных вазочках. Такое с собой не унесешь. Значит, придется ждать. Наконец, Тёмка облизал ложку и аккуратно положил ее на бумажную салфетку. Все, теперь можно уходить. «Сына, нам пора», — сказала Нина ласково. Тёмке нравилось в кафе. Несмотря на многолюдность, нравилось. И она несказанно радовалась этому факту. Впервые за почти 4 года у нее появилась надежда. Появилась и крепла. Одновременно со страхом. «Уже?» — Чернов глянул на нее с удивлением. «Еще ж детское время». «Вот именно, детское». Краем салфетки она вытерла Тёмке губы и щеки. «Нам пора спать, да, сына?» «Не хочу спать», — заявил Тёма, и у нее ёкнуло сердце. Уже не просто слово, уже целая фраза, осмысленная фраза. «Маму надо слушаться», — Чернов глянул на Тёмку с легким интересом, а потом сказал. «Ладно, соседи, давайте я вас отвезу». «Не надо», — Нина замотала головой. «Как это не надо?» Он был удивлен и удивления своего не скрывал. «А как ты собираешься добираться до темной воды?» «Я не собираюсь». Отчего-то ей не хотелось рассказывать ему о том, что они сбежали. Но и соврать не получится. Все равно ведь узнает. Мы переехали к Шипичихе, если ты знаешь. К Шипичихе? Интересное кино. Не думал, что старая ведьма сдает жилье. Она не ведьма. Неожиданно Нине стало обидно за Шипичиху. Какой бы ни был характер у старухи, а она им с Тёмкой не отказала, не прогнала. «Ну, тебе виднее», — согласился Чернов. Как-то слишком легко согласился. А потом принялся выбираться из-за стола. «Ладно, значит, отвезу вас к Шипичихе». Он сделал знак, проходящий мимо Ксюши. Сказал, «Я сейчас отскочу ненадолго. Подброшу Тёму с маменькой до дому. Но потом сразу вернусь. Столик мой никому не отдавай. Хорошо?» «Тёму с маменькой». Нина усмехнулась. Но сказать по правде, она была благодарна Чернову за помощь. В отличие от нее, Тёмка днем не спал и уже начинал клевать носом. А дорога не близкая, да еще тащить полный пакет продуктов. И ребра болят. Почти целый день боль, приглушенная отваром шипичихи, не давала о себе знать, а теперь вот вернулась. А рана на руке зудит и чешется. Но ведь не почешешь. Чернов бдит, поглядывает очень внимательно. К выходу двигались мимо вип-столика. «Куда?» — всполошился Яков. Принялся выбираться из-за стола. «Уже уходите?» Сычев улыбался, как радушный хозяин. И только Березин молчал. Нине показалось, что он уже изрядно пьян. Полное лицо его расслабленно плыло вниз, отчего следы паралича были не так заметны, как раньше. «Нам пора, спасибо». Нина улыбнулась всем троим сразу. «И вы нас тоже покидаете, Вадим Николаевич?» — спросил Сычев. «Я еще вернусь», — пообещал Чернов и крепко взял зевающего Тёмку за руку. Снаружи было свежо. Громко стрекотали цикады, и Нина подумала, что у темной воды цикад она вообще не слышала. Ночью там тихо, только плещется что-то. Она поежилась, застегнула молнию на Тёмкиной олимпийке, помогла забраться на заднее сиденье джипа. Наверное, сын сейчас уснет, и ей потом будет жалко его будить. Но Тёмка не уснул. Он прижался ладошками и носом к стеклу и внимательно всматривался в скользящую вслед за джипом темноту. Наверное, так же внимательно, как прошлым утром всматривалась в туман сама Нина. Было в этом что-то неправильное и жуткое. Она уже пожалела, что не села с сыном на заднее сиденье, что оставила его там одного. Попросить бы Чернова, чтобы остановил машину, но страшно. Не понять, чего страшно, но аж до мурашек. А потом сонную тишину Загорин вспорол громкий рев мотора и низкое уханье включенных на полную мощность динамиков. Рассекая темноту жестким светом дальних фар, навстречу им мчался низкий, кажется, спортивный автомобиль. Чернов чертыхнулся и вывернул руль, освобождая дорогу ночному гонщику. Лицо Вадима сделалось одновременно злым и сосредоточенным. «Кто это?» — спросила Нина. «Славик Сычев, сотоварищи». «Сын?» «Сын», — Чернов кивнул. Он хотел было еще что-то сказать, но не успел. Едва установившуюся тишину нарушил громкий плач. Плакал Тёмка. Не плакал даже, а криком кричал. Дергал за дверцу ручки, словно пытался выпрыгнуть из машины. «Что это?» — спросил Чернов, оборачиваясь. «Тёма!» — Нина потянулась назад настолько, насколько позволял ремень безопасности. «Сына, что случилось?» «Пусти! Пусти! Пусти!» Тёма рвал на себя ручку и бился лбом о стекло. «Заблокируй дверь!» — закричала Нина, пытаясь отстегнуть ремень безопасности и перебраться на заднее сиденье. «Автоматически блокируется!» Чернов ударил по тормозам, и её швырнуло боком на приборную панель. В глазах потемнело от боли. Нина застонала. «Прости!» Чернов сам отстегнул ее ремень. Не обращая внимания на боль, она рвалась к сыну. Тёма метался на заднем сиденье, от одного окна к другому, кричал и плакал. Она обхватила его за плечи, прижала к себе, пытаясь успокоить. У него и раньше бывали приступы, но не такие, совсем не такие. «Мама!» — Тёмка вырывался из её объятий, упирался локтями и коленками ей в ребра и от боли перехватывало дыхание. Но Нина держала крепко. А что ей ещё оставалось делать? «Там! Там!» Он тыкал пальцем в темноту за окном. «Сущ! Пусти!» Сущ — это зверь. Страшный зверь с острыми ушами и острыми клыками, с шерстью, меняющей цвет от серебряного до пыльно-серого. Сущ — это тварь, которая гонится за ними в ночи. За её маленьким сыном гонится. «Что это?» — в голосе Чернова звучала растерянность. «Может, остановиться?» «Нет!» Нина и сама не заметила, как сорвалась на крик. Испуганный, истеричный крик. «Езжай вперёд! Не останавливайся! Сущ!» А Тёмка продолжал вырываться из Нининых объятий. Тёмка льнул к окну. Там, в темноте, Нина увидела глаза. Красные, горящие, как катафоты, глаза невидимой твари. Тварь гигантскими скачками летела рядом с джипом. Тыкалась острой мордой в стекло с той стороны. «Ты его видишь?» — закричала Нина прямо в напряжённый затылок Чернова. «Ты видишь зверя?» «Вижу». Его голос звучал спокойно, подозрительно спокойно сложившейся ситуации, даже равнодушно. А тварь утробно взвыла, рванула куда-то вверх, и джип качнулся под тяжестью упавшего на его крышу тела. Чернов снова чертыхнулся, вывернул руль. Над их головами заскрежетало. Истошно завизжал Тёмка, что-то гулко ударилось об землю позади джипа, и наступила тишина. Такая глубокая, что Нина слышала своё свистящее дыхание. «Оторвались», — сказал Чернов всё тем же равнодушным тоном. «Кажется». «Что это было?» Нина гладила затаившегося Тёмку по влажным волосам, прижимала к себе его обмякшее, горячее тело. «Что это за зверь?» «Не знаю», — Чернов пожал плечами. «Но краску мне эта зараза попортила». «Краску? Тут такое творится, а этот может думать только о своей машине». Чтобы не закричать, Нина до боли в челюстях сжала зубы. «Скоро будем на месте». Джип сполз с асфальтовой дороги на просёлок, медленно покатился вперёд. «Как там, малой?» Нина поцеловала сына в висок. Он был горячий, как раскалённый на солнце лист жести. И дышал Тёмка тяжело, по-стариковски. Паника накрыла с головой. Навалилась косматой, пахнущей псиной тушей, набилась в горло колючей шерстью. Нина захрипела, рванула вниз молнию Тёмкиной олимпийки, ощупала обмякшее, словно тряпичное тельце. «Он без сознания! Чернов, слышишь? У него жар, и он без сознания!» Нина кричала и из-за крика своего не замечала, что заглох мотор, а джип остановился. Распахнулась задняя дверца, и чьи-то крепкие руки вытащили и её, и Тёмку из салона под холодный свет звёзд. «Не ори!» — рявкнул над ухом строгий, когда-то знакомый, а сейчас позабытый голос. «Не пугай малого! Давай занесём в дом и посмотрим!» Она пугает. Она? А не та призрачная тварь, что неслась вслед за ними. Это она пугает! «Я сказал, успокойся!» Кто-то тряхнул её за плечи, а потом вырвал из рук Тёмку. «Всё, я несу его в дом!» «Что у вас тут?» Этот скрипучий голос тоже был когда-то ей знаком. Шипячиха, злая старуха, что приютила их с Тёмкой на пару ночей. «Ты чего орёшь, девка?» Её не тряхнули, её ударили. Сухой, как высохшая ветка, ладонью хлестнули по щеке, приводя в чувство. «Ну, можешь соображать?» Бледный свет луны заслонила высокая тень. «Или ещё раз по мордасам перетянуть!» Нина молча кивнула. От этой тени веяло не только злостью и раздражением, но ещё и уверенностью. Уверенность Вот то, чего ей так не хватало в последние дни. «Тогда в дом!» — приказала тень и растворилась в темноте.